Блин, туплю, дружище, я не знаю как, но мы должны ее похитить. Я твердо посмотрел в бывший когда-то моим голубой глаз. Хорошо, сдался Саске, тогда предлагаю дождаться, пока ее группа покинет Канаху, и уже по пути перехватить их. А это проблем не вызовет? Спросил я. Наруто, друг проникновенно посмотрел на меня. Трава, мелкая деревня, которая может выставить хорошо, если сотни-две шиноби. Какие от нее проблемы? А те, что будут, свалится не на твою голову, а на голову Хокаге. Тебе не наплевать? ГМ, мне нравится ход твоих мыслей. Правда, девочку придется продержать в стазисе пару лет, но ничего, все равно ей пока что слишком опасно будет. А ты уверен, что она вообще будет рада такому похищению? Вдруг вспомнил этот немаловажный момент Саске. Уверен. Поверь, там с ней обращаются далеко не лучшим образом, хмыкнул я. Квартал Узумаки представлял жалкое и вместе с тем величественное зрелище. Жалкое, потому что тут были одни руины. Величественное, величественное зрелище мне показал Рининган, когда я взглянул им. Это было нечто. Десятки, если не сотни тысяч или даже миллионы фуин-символов, покрывающих все вокруг. Фуин в стенах домов, под плиткой мостовой, в подвалах и гигантских подземельях. И в этих же подземельях что-то огромное и непонятное. Метров 300 под землей был вход в нечто, сопоставимое по размерам с футбольным полем, все окутанное фуин, которые там были на каждом квадратном сантиметре. Вот теперь я действительно понял, что такое Узумаки. Я не представляю, что именно они там сотворили, но это нечто по-настоящему величественное. Наруто, ты чего застыл? Толкнул меня в бок Саске. Рин, не посмотри, не ошибка. Буркнул я, друг на мгновение дернулся, а затем замер. Я ему не мешал, еще бы, увидеть такое. Хриплый голос Саски оторвал меня от размышлений. Что это такое? Видимо, то, что я тебе не мог рассказать. Сам в шоке, поверь. Еще минут 15 мы отходили от увиденного, молча рассматривая квартал, после чего я вдруг ляпнул ни с того, ни с сего. Саски, да, как насчет стать Узумаки? Брюнет аж споткнулся, едва удержав равновесие. Согласен, вот теперь уже споткнулся я. Так быстро, а чего тут думать, что мне, собственный клан основывать? Ну а зачем, чтобы через пару поколений его поглотили бы те же Учихи или Хьюги, или еще кто помельче? Вернуться к Учихам, не смешно. Войти в другой клан, чтобы вечно там быть вторым сортом? Да, действительно, я задумался, а ведь он прав, и у меня было бы то же самое. Не получи я главенство над Узумаки и Чизаку, тогда предлагаю сделать большой дом где-нибудь рядом с сад, а чуть подальше оставить территорию еще под десяток домов, а остальное пустить в дело. Может, лучше разделить квартал на жилую и нежилую зоны, предложил Саске. Поделим пополам, ближе к Канахе будем сдавать в аренду, будет рынок или еще чего, а дальше, внутренняя зона, дома, парк и прочее. Это вариант получше, к тому же именно так квартал делился раньше. Только не на рынок и внутреннюю зону, а на закрытую и условно закрытую область. Дальше от Канахи, в закрытой, расположены все входы-выходы из секретных хранилищ, подземелий, библиотеки и прочего. Согласен, Кушина тоже. Следующие 3 недели мы занимались организацией. Каждое утро я создавал 5 клонов, накачивал их чакрой до предела, после чего они отправлялись заниматься с копиями наших сенсеев. Лично мы пока что не встречались. Цунади все порывалось, но видя, как я уже замотался, не лезла, хотя постепенно закипала. Я же с Саске. О, это было что-то. Мы носились, как шальные. Библиотека клана была открыта и безжалостно раскурочена. Она читалась круглосуточно мной и клонами. Благодаря маме непонятных мест не было. К счастью, защиту квартала делали на совесть, как и управление им. Да-да, управление. Я сам, когда понял, что тут навертели предки, ушел в нирвану на неопределенное количество времени. Стратежка. Натуральная стратегия. Весь квартал распределен на квадратные метры, которые могут подстраиваться под определенные требования. К примеру, система пропусков. Специальные печати, которые ставятся на тело. Можно каждый квадратный метр настроить так, чтобы пропускались только люди с определенными печатями. Я попробовал активировать такую защиту кое-где. Выглядит как легкая зеленоватая дымка. Очень бледная, заметно только метров с 4. Система также имела отдельные подключения к домам под системам, которые, правда, сейчас все были разрушены. Были выходы и на чистую защиту. К примеру, возможность активации общего купола, отдельных куполов, которые по кварталу тоже были расставлены везде и необходимы, видимо, для массовых ловушек или локализации боя, разделения противника. Отдельные ловушки тоже были. К примеру, запечатывание противников в печати на мостовых, огневые печати, водяные, воздушные пули и просто кунай. И для всего этого система свой-чужой, плюс единое управление с интерфейсом реального времени. Мам, а как узумаки вообще были уничтожены? Разве в Узу такого не было? И здесь-то что произошло? Здесь произошел Курама. А Узу? Там мутная история, но тоже были биджу. Биджу-дама пробивает почти любые барьеры, не рассчитанные на нее. Купол вокруг квартала и внутренние купола в первую очередь были созданы для отражения массовых атак множества шиноби. Они могут непрерывно держать сотни стихийных техник, но на такую мощную одномоментную атаку не рассчитаны. Но все равно, как ты видел, многое уцелело, так что защита все равно была неплохой. Ясно. А как там печать для Гаары? Я все еще рассчитываю ее, но думаю, закончу дня через 4. Так быстро. Не забывай, что во мне тоже сидел хвостатый. Уж их-то запечатывать я умею. Тут основная сложность, чтобы пленить не хвостатого, а джинчурики. Тебе ведь он нужен живым? Итак, чтобы после снятия печати Шукаку из него не вылез? Ага. Вот над этим и работаю. Кстати, пока что системы квартала не сильно напрягай. Там должны были после удара леса большинство накопителей выйти из строя. На данный момент здесь просто нет столько чакры, сколько необходимо. Хорошо, я понял. Под конец третьей недели меня отловила Синджу и в буквальном смысле приперла к стенке. Я даже не пытался вырваться. Когда тебя так прижимают, это очень даже приятно. Наруто, надо поговорить. Я вас слушаю, Цунади Тайча. Постарался я сохранить серьезную морду и не сильно косить глазами вниз. Синси проследила за моим взглядом, и я уже начал думать, что сейчас все будет очень плохо, но ей явно было не до этого. Не здесь, после чего меня нагло взяли за шкирку и потащили куда-то. Я даже не старался запомнить дорогу. Так быстро мелькало все вокруг. Наконец блондинка принесла меня к какому-то дому, где и развеялась, а через полминуты оттуда вышла уже настоящая Цунади, которая тут же дала мне по морде. «Это за то, что пялился куда не надо», — хмыкнула она. «Пойдем в дом». «Цунади-сан, о чем вы хотели поговорить?» «О многом. Но для начала, клан Синджу. Я хочу его возродить». «Я старался аккуратно подбирать слова. Так что же вам мешает? Возрождайте. Вы же уже не ГМ, ребенок. Сам же я лихорадочно обдумывал ситуацию. Тут еще не кстати влезла Кушина. Предложит пожениться, требуй гарем. Упирай на то, что вы по возрасту не подходите». Я чуть чаем не поперхнулся от подобного заявления. Под повязкой глаз пошел кругами, а зрачок сжался в центре. Сознание ускорилось в 7 с чем-то раз. «Мама, я всего от тебя ожидал, но не такого же. Вот никогда бы не подумал, что девушка может такое посоветовать. Сейчас у меня в приоритете ты и возрождение клана». Цунади никогда умом не блистала. Нет, она не дура, но интриговать не умеет. Я, рискуя завтра получить головную боль, увеличил ускорение вдвое. В каком смысле? Иначе бы давно поняла, что Синджу исчезли не просто так, вмешался третий, времена были непростые, кланы тянули одеяло на себя, поэтому во время третьей войны клановых шиноби старались в топку кинуть первыми. А Синджу обязательно. Они были слишком сильны, независимы и влиятельны, как один из кланов-основателей. Нужно было централизовать власть. И что она может от меня хотеть? Да все что угодно, вклинилась Ма, от свадьбы до твоего вступления в клан Синджу. Или просьбы передать своего ребенка ей. Или просто заделать ей кого-нибудь прямо сейчас. Слушай, а чего ты так спокойно об этом говоришь? Я действительно не понимал. Ну вот не похожа была Кушина сейчас на мать. Вряд ли мать стала бы так цинично говорить подобные вещи и так открыто говорить о сексе. А что такого? Обычная жизненная ситуация. Ты же уже не ребенок. Вот оно. Ты же уже не ребенок. Кушина же мне сама рассказывала об этом психологическом блоке. Но она меня все еще воспринимала как ребенка до экзамена на Чунина. Точнее, как подростка. А вот после этого экзамена я для нее стал уже взрослым. Пусть еще Чунином и не являюсь. Шиноби просто так воспитаны. Менталитет. Макутан, Наруто, мне показалось, или Цунади и вправду грустно улыбнулась. Макутан. Синджу обладали Макутаном. Все поголовно за редким исключением. И я именно такое исключение. Я даже цветок не могу заставить распуститься. Мои дети вряд ли унаследуют стихию дерева. И что же вы хотите, Цунади-сан? Или я все-таки пялился куда надо, напомнил о недавнем инциденте. Может, и куда надо, чуть раздраженно улыбнулась блондинка. Нет, ее тоже можно понять. Приходится уговаривать какого-то малолетку переспать с ней, первой красавицей Канахи. А даже если и не так, то она явно решила, что подумал я именно об этом. То есть вы хотите, чтобы отцом ребенка стал я? Спрашиваю прямо. То, что мне 12 только через пару месяцев, это мелочи. Ты выглядишь старше, но я могу и подождать, немного неуверенно проговорила она. Цунади-сан, мои дети будут еще и Узумаки, как минимум полукровки, потому что вы квартирон Узумаки, скорее всего, чистокровные. Наш ген очень силен, но полукровки тоже возможны, хотя и с меньшей вероятностью. И что ты предлагаешь? Ничего, это в первую очередь вам нужно, а не мне. Я бы вам предложил вступить в клан Узумаки, благо наша кровь в вас есть, но вы не согласитесь. А больше у меня и нет особо вариантов, которые вам бы подошли. Союз кланов, предложила Цунади. Через брак, и все равно мои дети становятся Синджу. Не пойдет. Объединение кланов. Не, чего. Ну да, есть чему удивляться. Цунади-сан, объединение только из-за стихии дерева, которая еще может и в ком-то из ваших потомков возродиться. Да, твердо посмотрела на меня блондинка. И на каких же условиях? Присоединение Синджу младшей ветвью? Нет, Синджу не менее древние Ичизаку, чем Узумаки. Полное слияние, без ветвей, Наруто. Да, соглашайся, уверена, даже думать не будем, такой шанс выпадает раз в жизни, им надо воспользоваться. Я помогу обговорить условия. Дальше начался торг между мамой и Цунади. Блондинка явно не ожидала от малолетки всего того, что я выдавал по подсказке Кушины. Изначально условия, озвученные ею, были фактически тем же вступлением в Синджу и Чизаку, только не мной одним, а всем кланом Узумаки вместе с имуществом и всем, чем я вообще владел. Даже название не менялось. И самое главное, сказано было все так, что я едва понял, что именно вообще имеется в виду. На словах все выходило едва ли не наоборот. И после этого Цунади не блещет в этой области, не смешно. Вообще, все происходящее было похоже на фарс. Вот зачем взрослой тетке договариваться о браке с малолеткой, зачем устраивать слияние кланов. А ведь это не мелкие семьи, а два великих, пусть и почти вымерших, Ичизаку. Зачем? Позже Кушина объяснила мне все так, что оказалось достаточно понятно. Я наследник Узумаки, а это очень лакомый кусок. Если даже убрать гарантированно сильных потомков, что уже немало, Дарк Фуин, долголетие и усиление любого кекки Гинкая, что было характерно для гена Узумаки, то оставался еще клановый квартал и огромная куча денег, и никаких обязательств перед другими кланами. Синджу просто первая сделала пробный выстрел, а то, что ей придется спать с малолеткой, она воспитана как химиклана, что бы там ни было, и в первую очередь попытается этот клан возродить, как и Кушина сейчас пытается вернуть к жизни Узумаки. Я вообще отключился от спора, просто безучастно переводя слова мамы Цунади, а через какое-то время понял, что они уже болтают, в смысле, не как якобы я и Цунади, а как Кушина и Цунади. Блондинка догадалась, с кем говорит. Попытавшись сохранить то безучастное выражение лица, я прислушался к разговору. Мама и Синджу все еще договаривались о слиянии, только теперь условия были равные. Кварталы, будучи соседними, вообще соединялись, как и символы, названия, Узумаки, Синджу и так далее. Вот я влетел, ведь ничего не предвещало. Нет, все не так уж и плохо. Цунади хоть красивая, но она старше меня на... а насколько? В мире школы мертвецов я провел 8 лет, туда попал в 16, здесь уже почти 9, все вместе получается, 33 года. Забавно вышло, волшебное число. А Цунади? Ну, ей что-то около 50. Значит, реально она меня старше на 17 лет примерно, все равно много. О, а Кушина не промах, подумал я, когда услышал согласие Цунади на вторую жену с моей стороны. Да уж где-где, в этом мире я подобного не ожидал. Может, зря я хотел в мир ДХД? Да, определенно зря. Там меня, скорее всего, до смерти затрахают, раз уж я даже здесь на ровном месте напоролся на жену и гарем. Пусть гарема у меня еще и нет. Ну как? Спросил меня Саске, когда я вернулся. Спиртное есть? Все так плохо? Ты же не пьешь. ГМ, в бордель тогда что ли? А, нет, этого мне скоро и так хватать будет. Наруто, куда ты вляпался? Напрямую спросил меня Саске. В брак, объединение кланов и большие сиськи, пофигистски пробормотал я. Другу потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить. «Ты женишься на Хинате?» «Не сообразил. Бери выше, на Цунаде, вон как рот раскрыл. Еще одно лицо будет у меня скоро в коллекции. Но ты же генин, ну пусть чунин, все равно. В этом единственная прелесть. Брак только когда стану джонином. Но учитывая то, что Минато обещал меня протащить по-быстрому, недолго мне холостяком ходить. Кстати, ты уж извини, друг, но тебе тоже, скорее всего», хмыкнул я, вспоминая разговор с Кушиной по поводу соски по дороге домой. «И кто?» — вдруг абсолютно спокойным голосом спросил брюнет, прихлебывая чай. «Эх, дружище, зря ты так, ой, зря. Карин, я же говорил зря. Вот, облился. А почему она?» «Потому что она, видишь ли, единственная девушка с кровью Узумаки, которую мы знаем. А в другом случае твои потомки будут Узумаки только на бумаге. Впрочем, если найдешь любую другую полукровку или квартирона, то смело можешь брать в жены ее. Ситуация. Ага, ты все еще можешь отказаться. Официально ты к клану еще не присоединился», попытался я его обнадежить. «Нет, я уже согласился и слов на ветер не бросаю. Только скажи мне одну вещь. Кланом управляешь ты или Кушина?» Немного ехидно глянул на меня уже почти бывший Учиха. «Пока что Кушина через меня. Она опытнее. Сам должен понимать. Угу. Что будем делать до начала третьего этапа?» Сменил соски тему. «Тренироваться, друг мой, тренироваться. Я хочу овладеть чем-нибудь убойным. Или хотя бы увеличить запас чакры. Или перейти на следующую ступень Ринингана. Хоть что-нибудь. Нам надо качественно подняться перед следующим этапом. К тому же Карин еще не похищена». Глава 9. «Ма, а почему Цунади просто не провела слияние кланов?» Вдруг пришло мне в голову. «Почему именно брак? Растешь, молодец. А теперь подумай, что ей сейчас нужно и почему она вообще выбрала слияние». Я на секунду задумался. «Тут все не очень сложно. Я самый перспективный. Больше то, что мы провели с ней, не захочет выполнить никто в Конохе, или это будет просто фикцией. А чтобы самой возродить Синджу, ей нужен сильный бесклановый шиноби. Иначе будет зависимость от клана, а таких мало. Орочимару, Джирая и все вроде. Есть еще, но это не важно. Просто ты перспективнее. Ни Орочимару, ни Джирая, ни кто-нибудь еще не дадут ей гена Узумаки и Макутана. У них нет всех сокровищ Узумаки за спиной, и они староваты. А Цунади будет жить столько же, сколько и Узумаки, так же медленно старея. Так вот почему ты сама согласилась. Да, для меня, как и для тебя скоро, даже полвека разницы особой роли играть не будут. У нас были оригиналы, доживавшие до 300, хотя и мало. А она сама, почему согласилась? Я же все равно для нее малолетка, это ее травма. Видишь ли, когда она потеряла Дана, своего любимого, Инаваки, кажется, это был ее младший брат, хотя я не уверена, то Цунади сломалась. Единственное, что у нее осталось, это клан. Она замкнулась в себе и, говорят, сама пришла к главе Синджу Ичизаку, заявив, что он может выдать ее за кого угодно на благо клана. Сейчас она, конечно, оттаяла, но не до такой степени. По-настоящему она сблизилась только с третьим и со мной, но мы оба, сам понимаешь. Кстати, когда она узнала, в ком заперты наши личности, то получила еще одну причину на брак. А почему все-таки так близко ко мне? Тебе потребуется кто-то достаточно опытный в ближнем окружении. Пусть с политикой у Цунади все не очень хорошо, но в данном случае это не играет особой роли. Да. Кстати, как думаешь, где еще могли остаться Узумаки? Сменил я тему. Да где угодно. Просто смотри на людей с красными волосами, если встретишь. Сейчас вас уже достаточно много. Найдешь еще 3-4 октанов, и людей с гарантией будет достаточно. Понял. Похищение Карин прошло как по маслу. Это было невероятно просто. Сокрытие чакры и оптического диапазона, после чего подойти к их стоянке. Сначала я хотел украсть девушку прямо там, но потом она решила отойти в туалет. Весьма стеснительная, Карин поперлась метров на 15 от лагеря. Деликатно дождавшись, пока она сделает свои дела, я просто-напросто прислонил ей нужную печать между лопаток и пустил чакру. Пуф, и нет человека. В последний момент она, кажется, что-то услышала, но внимания особо не обратила. Ну да, сенсор все-таки, а я для нее совсем не ощутим. Цунади ждала меня в своем доме вместе с Саски. Мы решили в ближайший месяц отстроить общее жилье в квартале Узумаки, как более защищенном, а пока жили там же, где и раньше. Блондинку я в операцию посвятил. Достал, тут же спросил Саски. Вместо ответа я подкинул в ладони туго скрученный свиток, после чего отдал его другу. «Знакомься, твоя будущая жена. Правда, сама она об этом еще не знает». «Не смешно», — холодно глянул на меня друг. «Ладно, извини, поднимаю руки, действительно некрасиво вышло. Хочешь, можешь мне врезать». Саски демонстративно взвесил кулак, а затем в шутку ударил меня в плечо. «Забыли. Вот не пойму его никак. Ладно я, мне реально 33, но он-то ребенок. Ему всего 11. Ну, пусть 12, но все равно. А ведет себя едва ли не так же, как я. Нет, все-таки учихи идиоты. Выкинуть такого человека. И что же там на самом деле произошло? Ну не верится мне, что Фугаку мог просто выкинуть собственного сына. Мог не любить, мог испытывать раздражение, не замечать, но Микото-то мать, она бы точно не позволила. Замечательно. Наруто, Кушина говорила мне, что ты покажешь нечто особенное, прервала мои мысли Цунади. Ма, Ринниган, можешь не прямо сейчас, но если покажешь его, то привяжешь к себе Цунади окончательно и настолько крепко, что ничем такие цепи не порвешь. Уверена, я понимаю, почему ты беспокоишься. Покажи один глаз. Ладно, есть кое-что. Но сначала я хочу быть уверенным, что об этом никто не узнает. Все так серьезно? Подобралась Синджу. Более чем, киваю. Ладно, смотри мне в правый глаз. Я медленно прикрыл глазницу, а когда открыл, то там уже не было ничего, кроме синевы, концентрических колец и точки зрачка в самом центре. Это же, выдавила из себя блондинка. Именно. И поэтому я надеюсь, что это никто не будет знать. От меня информация не уйдет. Можешь не волноваться, я умею хранить секреты. А Саске? Вдруг вспомнила она о пересаженном глазе. Угу, хмыкнул Учиха, тоже пробуждая свою гляделку, но только в левом, бывшем моим, глазе. Ясно. Теперь понятно, зачем Кушина хотела мне это показать. Цунади, мне в голову вдруг пришла безумная идея. Да, слушай, а ты сможешь не дать мне помереть, если я буду медленно получать смертельную рану? Блин, ну как объяснить? Минут 5 я рассказывала маске Шинигами о последствиях, попросив Курому заткнуть третьего и Кушину, которые начали орать у меня в голове не делать ничего подобного. Чуток подумав, Синджу кивнула головой, заявив, что это вполне реально, пусть и очень тяжело. Самая большая проблема – это боль. Когда человеку режут живот, это больно, очень больно, просто неимоверно. Это во всяких дебильных боевичках подобное нормально, но не в реальности. От болевого шока можно погибнуть, даже лишившись руки, а в животе чувствительных тканей намного больше. К счастью, Синджу пообещала, что сможет снизить боль до минимума, но полностью убрать невозможно. Я тут же рванул в храм, потащив за собой Цунади и Саске. «Мам, какая маска нужная? Не смей, я запрещаю тебе делать это, и ничего не скажу. Значит, я просто не вылезу отсюда, пока не узнаю, даже если мне придется попробовать их все. Только учти, что в этом случае я буду уже уставший и измотанный, что плохо скажется на шансах выжить». «Наруто, говори, третий ряд сверху, шестая справа», обреченно заявили в моей голове. Быстро подпрыгнув на несколько метров, я снял нужную. Она ничем не отличалась от других, просто неприятно колола и промораживала пальцы. Опустившись на пол в позе лотоса, я оглянулся на Цунади. Та положила мне руки на живот и кивнула. Внутренне приготовившись, я надел маску. Мелкие иголочки прошлись по всему телу, а кожа будто оледенела. Бесчисленные нити словно бы вырвались из места каждого укола, связав меня с кем-то невероятно могущественным. Я был и там, у себя за спиной, и здесь, сидящий на холодном полу. В животе меня того что-то пульсировало. Какие-то бесчисленные комки. Сосредотачиваюсь на образе Кушины. Вот она. А третий? Блин, нет тут такого. Ладно, я долго в таком состоянии не выдержу. Придется вытаскивать только Кушину. Мысленно потянувшись к найденному комку, я попытался вытянуть его из области, где он находился. Судя по всему, я все делаю правильно. Шинигами поднял нож и медленно повел себе по животу. Вот тогда я и понял, что такое боль. Я не ощущал, как Бог медленно режет мои кишки, печень или желудок. Для меня все превратилось в один сплошной сгусток страданий. Цунади пыталась сделать все, что могла, но у нее не выходило. Рана едва затягивалась, но не срасталась. Боль не проходила, я в ней просто растворился. Середина живота, нож проходит над пупком. Я даже остановить ничего не могу. Вокруг ад, внутри тоже. Клинок выходит из раны, а передо мной появляется маленький светящийся комок. Какого, а, ясно, навык астральное тело включился. Я уже ничего не соображал, единственное, что я сделал, так это схватил комочек чем-то и потянул на себя куда-то. Наруто, Наруто, да очнись же ты, что, я даже полностью открыть глаза не успел, как с радостным воплем меня вжали лицом в чью-то грудь, точно не Саске, Цунаде, нет, а, все ясно. Тут же понял я, разглядев красные волосы, в конце концов Кушина меня отпустила, тут же залепив пощечину. За что? За то, что сделал. Ты чуть не умер там, Ацунаде. Как выяснилось, Наруто, во время ритуала медтехники на проводящего почти не действуют, подошел к нам третий. Да, понятно. Кстати, а почему вашей души не было? Я ведь вас не смог найти там. Хирузин только грустно улыбнулся. Потому что печать бога смерти использовала я. Посмотрела на меня мама, а третий просто умер. Ясно, а где твоя душа? Я так понимаю, здесь, хмыкнул незаметно подкравшийся лис, указывая гигантским пальцем на мое озеро, над которым завис светлячок, оплетенный тонюсенькими стебельками, вышедшими из воды. Сама душа постоянно испускала слабенькие ручейки света, точнее, светящегося тумана. Я подошел поближе. Плененная душа, Кушина Узумаки. Целостность 92%, уровень 57%. Понятно, что понятно только половина. Плененная, ну, видимо, я ее пленил. Целостность, кажись, десятилетия в желудке бога просто так не проходит. Но с 92% восстановить, думаю, можно, а вся память и личность есть и уклона, так что вряд ли с потерей воспоминаний или безумием будут проблемы. Осталось придумать, как связать Кушину копию и Кушину душу. Я перешел на астральное зрение. В таком виде все вокруг было ярким, везде какие-то переплетения, я сам, сверхсложная конструкция нитей и всякого разного, а в солнечном сплетении сияет небольшая сверхновая, из которой исходит чакра ВСЦЧ и что-то еще в голову, пси, видимо. Так, а Кушина с третьим почти ничем от меня не отличаются, только в центре их грудных клеток ничего нет, лишь печать, переправляющая мою чакру напрямую туда. Все, видимо, довольно просто. Я осторожно подтянул к себе душу Кушина и принял в руки, окутав те предварительно чакрой пси. Ничего не чувствую, только нечто очень плотное, сложно описать. Медленно подношу к Кушине и ввожу светлячок туда же, где он у меня, убирая печать, подающую чакру. Остатки энергии еще утекают в СЦЧ, но постепенно она кончается, зато поток пошел уже от поставленной на место души, только гораздо слабее. Но, надеюсь, на поддержание целостности хватит. Выхожу из режима. Третий склонился над недвигающейся Кушиной, аккуратно укладывая ее на спину. Присмотрите за ней, поворачиваюсь к нему и Курами. Конечно, Асура, ощерился лис своими зубами. Его шерсть уже давно сменила цвет с оранжевого на темноватый синий. Выйдя из подсознания, я тут же ощутил сильнейшую резь в животе. Не выдержав, издал слабый стон. «Терпи», — произнесли над ухом справа голосом Цунаде, «завтра будешь уже как новенький. Еще через час я полностью уберу рану и останется только дать организму восстановить самые мелкие детали». Спакхаркаха, я попытался поблагодарить, но у меня тут же запершило в горле. «Молчать будешь тоже до завтра, а сейчас спи». Мне на лоб положили холодную ладонь. Я мог бы сопротивляться, но зачем? Следующее утро обрадовало меня вполне приемлемым состоянием собственной тушки. Хоть что-то радует, а то как вспомню. Бля, хватаюсь за заболевший живот. Какого хрена? Вопросил я в пустоту, не увидев на коже ни царапины. Фантомные боли, вот какого, зло донеслось от двери, а затем я отлетел в угол, едва успев выставить руки в подобие блока. А это тебе за то, что чуть не сдох. Я тебя даже не с того света, а вообще не пойму, откуда вытаскивала. Блин, либо меня сейчас убьют, либо я что-то сделаю. Мгновенно перемешаюсь и хватаю разозленную девушку за спину. Я чуток ниже нее, но не тот мелкий шкет, что в каноне. Во мне сейчас что-то около 1,70 м, в Цунаде 1,80 м с хвостиком. Все-все, я понял, больше не буду. Угу, пусти. Она выпуталась из моих рук и уселась на кровать, запрокинув голову. Светлые волосы в беспорядке расплескались по всему телу и подушке. Поняв, что ее лучше пока не трогать, я полез в логи. Воля плюс 1. Плотность чакры плюс 2. Выносливость плюс 1. Чакра плюс 2. Псионика плюс 2. Астральное тело плюс 2. Новый источник чакры. Симбиоз. Кушина Узумаки. Уровень плюс 3. Контроль чакры плюс 2. Медитация плюс 1. Новая особенность, отмеченная шинигами. Не спорю, боль была чудовищной, но, может, еще разок попробовать? Вдруг так же выпадет? Глянув статус, я полюбовался на выросший до 820 запас чакры, после чего опустился ниже. Сразу после графы с биджу шла еще одна новая. Кушина Узумаки. Инь. 710. Янь. 1830. Чакра. 2310. Правда, помня, в каком состоянии сейчас мама, я предпочел пока что даже не пытаться воспользоваться этим запасом, у нее все равно почти втрое больше, чем у меня. Когда она придет в норму, я сразу прямо стану каким-то чудовищем. Плохо то, что Саски за мной не поспевает. Он просто не может развиваться так же, как я, а значит, ему придется искать другой путь развития. Насмотрелся, усмехнулась Цунади у меня над ухом. Откуда ты? Саски рассказал, улыбнулась блондинка. Ты же сам просил, помнишь? Спросил откуда-то взявшийся на подоконнике друг. ГМА, да, было такое. Действительно было. Я тогда уже спать ложился, а друг сидел на кухне и что-то читал. Вот я и сказал, что надо будет Синджу все рассказать, но у самого все времени не находится. Тогда Саски и предложил самому все сделать, а я согласился. Чтобы уломать меня еще раз отрубиться, сделав Синджу игроком, Цунади потребовалось всего 2 минуты. Что радует, делала она это не кулаками. С моим нынешним уровнем, весь процесс должен был занять всего около 14 часов. Теперь это время будет только увеличиваться с каждым левелом. До нынешнего результата я доберусь только на 1024 уровне. Жесть. Впрочем, сколько я получу опыта за Мадару, а за Кагую, хотя тут надо еще придумать, как грохнуть этих чудищ. В каноне этого не могли даже 5 Каге и призванные прошлые лидеры деревень, повторяюсь. Смотрите, вот план участка, заявился к нам пока еще Учиха, когда мы проснулись после преображения Цунади. Сама она углубилась в изучение новых возможностей, пока я глядел на принесенные бумаги. Интересно, даже очень, задумчиво бормотал я, поворачивая показанную Саски карту и так и эдак. Брюнет времени не терял. Успел сам и с помощью Каге Бушин оббегать всю имеющуюся территорию, раздробить ее и даже набросать эскизы того, что там будет стоять, указал примерные цены аренды, которые собирался брать, общий план системы защиты, предполагаемую сумму договора на наем Учихи Хьюг для организации порядка на территории, отдаваемой в аренду, в общем, много чего. А зачем стена? Удивился я. Нет, внутренняя, понятно, но вот внешняя нафига, тут же лавки стоять будут, а ты стену хочешь выставить. Не лучше ее вообще убрать? Нет, свою территорию нужно оградить. Лавки лавками, а область квартала необходимо обозначить, чтобы потом ее не потерять. Согласна, вмешалась отмершая Цунади. Кстати, можно сдать землю не только под рынок, но и сделать пару гостиниц и еще кучу всего. У нас сейчас просто уникальная ситуация, которой надо пользоваться. А в чем уникальность? Я что-то смутно понимаю, спросил друг. Уникальность. Понимаешь, Саски, пустилась в объяснение Цунади, в Конохе очень, очень дорогая земля. Это самый безопасный город Хинокуни. И самый важный. Тут даже столица соперничать не сможет. Тот же Даймё еще не переехал сюда просто потому, что боится потерять свой пост. Власть у него давно уже забрали, но вот положение все еще есть и пока он далеко, это всех устраивает. А вот его жена уже давно практически живет в Конохе. Разве Даймё марионетка? Удивился уже я. Он же управляет страной, насколько мне известно. Управляет, согласилась Синджу, но только до тех пор, пока нам не мешается под ногами. Вот скажи, чье слово будет весомее, Даймё или Хокаге, как думаешь? Я задумался над вопросом, а ведь она права. В каких-либо мелочах Хокаге может и уступить, но если Конохе что-то потребуется, то это будет сделано. Именно Коноха будет решать, где строить крепости. Если шиноби потребуют построить мост, проложить дорогу, основать город, все это будет выполнено. Хокаге, признал я. Вот, но вернемся к земле. Она тут необычайно дорога. Хороший трехэтажный дом тут стоит почти как большой особняк с собственным двором в столице. Соответственно, и территория под рынок тоже не дешевая, но никто не может ее сдавать. Много земли есть у великих кланов, но такие наперечет. Учиха, Хьюга, Узумаки, Синджу и все. Еще небольшие кварталы имеются у средних кланов вроде Акимичи, Инудзука, Нара, Абураме, Яманака. там еще около 5-6 названий, а больше-то и нет ничего. Все застроено, все дома наперечет, а поэтому наш случай уникален. Всего вместе мы имеем 3¼ квадратных километра. Пусть не в центре Канахи, но даже так эта территория, равносильная стоимости какого-нибудь небольшого города или даже не совсем небольшого. А еще это влияние. Многие здесь зарабатывают, сдавая в аренду комнату или дом. А теперь представьте, что мы сдали сразу полквартала Синджу. Благо тут здания только обветшали немного. Все цены полетят к Биджу, допер я, верно. А очень многие, наоборот, будут заинтересованы в этой территории. К примеру, Сарутоби. Им просто необходимы торговые места, как и Акимичи. Они тоже используют часть своего квартала под рынок, но часть очень маленькую. Там все гнездятся друг у друга на головах. Вот оно как, пробормотал я. И на что же меня развел Минато? Ведь не мог же не развести с такой женой на предприятие Узумаки. Не смешно, нет, там было очень прилично, но самый сладкий кусок, все равно квартал. А все предприятия, это по большей части лавки для продажи печати и же с ними. Все остальное, это так, дополнение. Блин, ни хрена не понимаю. За квартал я приняться так и не смог вплоть до 3-го этапа экзамена. Конечно, Орочимару сейчас в листе, и вряд ли будет какое-нибудь нападение, но здесь будет один малолетний маньяк-убийца. И чую я, что не избежать мне с ним драки. Через неделю очнулась Кушина, и мы начали с ней отрабатывать совместные действия. Я научился пользоваться ее чакрой и давать ей контроль над отдельными частями тела. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Работать в паре с Кушиной, когда она управляет рукой или еще чем, не получилось. Выходило крайне неэффективно, но зато весьма неплохо получалось скидывать на нее лишний поток информации. В бою не слишком удобно, но вот такая ситуация, как в предыдущий раз на втором этапе, вряд ли повторится. Она также научилась выходить из моего тела при помощи клонов. Я создавал клона на основе чистой ее чакры, а она уже им управляла, что порадовало. Душа все еще оставалась в моем внутреннем мире, благодаря чему никакой опасности не было. Как результат этого нового умения, у меня появился еще один учитель. Мои тренировки в Тайнин признали удовлетворительными, но вот скорость изучения Фуин резко возросла. Вскоре я понял, что уже не отличаю воспоминания клонов от своих собственных, в результате чего я стал воспринимать нагрузку в увеличении на все копии. Сам занимаюсь час в количестве 5 штук. Кажется, что занятие длится 5 часов. Таким образом я полностью скинул всю умственную нагрузку на клонов, а сам перешел только на занятия тай, все остальное время отдыхая. Теперь, когда я имел возможность создать больше 3 десятков копий, этот способ стал достаточно эффективен. Орочимару лично вообще не появлялся, тоже присылал пару копий, как и Цунаде. Все-таки эта техника гениальная. Получив доступ к архивам Синджу, я занялся разработкой Макутана. 7 копий учились только контролю этой стихии с утра до вечера. Смотря, как быстро растут мои показатели, я все никак не мог понять, как Наруто из канона был таким, даже слов подобрать не могу. Этот человек учился неделями лишь одной технике с помощью 200 и больше копий. Да будь у меня возможность создать столько, я бы за месяц на уровень Каге вышел бы. В последние 3 дня до экзамена я понял, что скоро свихнусь, поэтому отпросился у всех сенсеев, залез на полигон и, создав там максимум копий, устроил грандиозное побоище. А потом вспомнил, что и у меня, и у Кушины, куча лишней янь, а у Курамы, инь, после чего опять сварганил кучу копий. Так и развлекался до вечера, а на следующий день и после него, залег в бане и сидел в бассейнах с утра до вечера. Мне компанию составил Нара. О, как я его понимаю, и какой он, однако, приятный собеседник. Лежим, молчим, распечатали свитки с едой, лежим, жуем чего-нибудь. Кайф, никуда не надо бежать, ничего делать. Кабинет Хокаге, ну и как он? Спрашивая об этом человеке, Минато не мог не кривиться. Вот и сейчас он словно ел ведро лимонов, больными зубами, всеми. Тренируется, Хокаге сама, ответил Какаши. Он очень быстро растет. Насколько быстро? Подняла голову сидевшая на диване Юй. Очень, быстрее, чем многие на войне. Себя не щадит, по вечерам уставший, еле волочит ноги, но результат тоже виден налицо. И каков? Вскинулся Минато. Я бы ему не дал так убиться только потому, что опыта маловато, задумавшись на секунду, ответил Джонин. Через год он уже сможет потягаться со мной на равных. У него просто огромный потенциал. Вот оно как. Да, Минато обеспокоенно посмотрел на Юй, ответивший мужу несколько нервным взглядом. Плохо, очень плохо. Данза, глава селения, скрытого в листве, повернулся к незаметно стоящему у стеночки старику с клюкой. Через один глаз наискось проходил шрам, но еще крепкий, несмотря на возраст. Мужчина даже не думал закрывать его чем-то. «Ничего особого сказать не могу. Сам запретил за ним следить», — усмехнулся глава контрразведки. «А по поводу остального, то воду мутят все без исключения, разве что Ива ведет себя более-менее прилично, да и то, скорее всего, на экзамене будут провокации, но на что-то серьезное рассчитывать не стоит. Либо это что-то подготовлено так, что я не смог получить никакой информации». «Ясно», — Хокаге чуть опустил голову, задумавшись о чем-то своем. «Итак, у нас 24 участника», – вещал какой-то Джонин, пока мы стояли строем на арене. «Всего прошло 8 команд. Многовато, но учитывая изначальное число в 90 с хвостиком человек, вполне себе неплохой отсев. 22 команды, в трубу. Орочимару сегодня где-то мелькал, так что занять тело Кодзекаге он никак не мог. Честно говоря, меня немного беспокоило возможное нападение, но здесь-то не канон. Коноха даже в каноне была одной из сильнейших деревень, и это при условии отсутствия Учиха. А они, наравне с Хьюго, были примерно четвертью силы в деревне. Сейчас Лист был лидером априори. Холодные и рассудительные Хьюго-сенсоры и бойцы ближнего боя, красноглазые брюнеты Учиха, за спиной называемые демонами, способные наложить иллюзию настолько тонко, что от реальности ее будет невозможно отличить. Множество бескланового мяса и единичные клановые и бесклановые сильные бойцы вроде Хокаге или двух из трех саннинов. Шансы у кого-либо были маловаты. Настолько же могущественные кланы уже давно были истреблены в остальных деревнях. Юки, Кагуя, Собаку. Нет больше никого. Сейчас единственным сдерживающим фактором для Конохи служили внутренние распри, из которых проистекали и все остальные проблемы. К примеру, Биджу. У нас не было нормального джинчурики, потому что меня Минато ненавидит, а потому такую силу не даст, а запереть инчасть Курамы в яме, так он возненавидит ее. Я долго думал, почему же блондин возненавидел младенца, и единственной стоящей идеей был разум Кьюби. Цунади подтвердила, у Минато была психическая травма, в результате чего появилось и его отношение ко мне. Соответственно, у всех деревень по двое нормальных джинчурики, а у нас тоже двое, которые и сотой части настоящей мощи девятихвостого не способны использовать. Ну ничего, это ненадолго. Рано или поздно, но я смогу вернуть Курами достаточно янь. Уже сейчас у меня вместе с Кушиной почти 4000 телесной энергии. Думаю, если подключить Цунади и Саске, то 1007-8 мы наберем. Да плюс еще наши свободные очки характеристик. Что у меня, что у Саске, оба имеем вместе больше сотни. А это, если правильно распределять, еще 1000. Осталось еще кого-нибудь отыскать, чтобы добить оставшихся 5-7 тыщенок, и у меня будет иметься в личном пользовании почти 1 000 000 чакры. Чудовищная энергия. Даже бездарно спустив ее всю наклонов, я смогу зачистить какую-нибудь среднюю по размерам страну или скрытую деревню без биджу. Узумаки Наруто против Абурамишина. Пиздец. Хуже этого может быть только Гаара, Саске, да, может быть, Нара. Все. Шина не будет показывать крутые техники, не способен нормально драться в ближнем бою или быстро перемещаться. Однако, несмотря на все это, он тут один из сильнейших. Этот шиноби будет просто стоять на месте, а первый же удар по нему станет и последним для бьющего. Сражаясь с ним, нельзя даже наступать на рыхлую почву или песок, скорее всего под ее тонким слоем сидят сотни опаснейших насекомых. Он не тот непонятный странно говорящий паренек из канона, здесь он просто чудовище, если дать ему время. Начали. Не выкрикивая никаких техник, выдыхаю огромный огненный шар и одновременно с ним выпускаю всем телом чакру ветра. Техники сливаются, на секунду заслоняя меня. Кагебушин. Кагебушин но дзюцу. Говорю довольно громко, а после ставшего уже привычным пуф применяю чакро-оптическую маскировку и мощным прыжком ухожу на стену, прикрепляясь к ней ногами. От моего огненного шара шина ушел, а от края, которым его все-таки задело, закрылся своими жуками. На него тут же бросились клоны, каждый из которых держал в рукаве брошенные мною взрыв теги. «Угадай, какой из нас настоящий?» — закричали они, обходя его с трех сторон. Справа шли теневые клоны, а слева из фронта – иллюзорные. Раскусил я тебя, нет настоящего ни стороны с одной, негромко заговорил он, но так, чтобы слышали его все зрители. А это речь, не ошибка. Посмотрите аниме и поймете, что так просто все время выражается этот персонаж. Попался. Раздался выкрик прямо за спиной Шина, но кричавший тут же был скручен жуками. Взгляд со стороны. Молодой обурами скрутил и выскочившего из-под земли за его спиной, и атаковавшего спереди. Атаки сбоку прошли сквозь его тело. Рефери хотел уже было остановить поединок и дожидался только когда Генин развеет клона, чтобы показать победу над оригиналом, как вдруг, пуф, развеялись оба, а затем голова закутанного в плащ с высоким воротником дернулась, словно по ней кто-то конкретно так врезал слева, где появился прямо из воздуха оригинал. Шина отлетел на несколько метров и, покачиваясь, встал. «Удалось мой обмануть тебе разум, да только более не проведешь ты меня. Опасно бить меня, ибо жуки мои повсюду и на коже моей, и под ногами твоими». Ударивший блондин посмотрел под ноги, только сейчас поняв, что уже до пояса покрыт насекомыми, а затем, хмыкнув, развеялся. Через мгновение прогремел взрыв. Я сидел на стенке и наблюдал за представлением. Сложные техники, стихийные дзюцу, а зачем, если есть старые добрые клоны. Особенная прелесть этой техники, непотраченная чакра возвращается почти в полном объеме. Сначала я хотел слиться с одной из иллюзорных копий, когда уже буду бить, выпрыгнуть из нее. Пусть обурами готовится к удару слева, который видит. Я ударю сверху или со спины. Однако потом я решил, что такой маневр все равно слишком опасен, да и глупо было бы демонстрировать такие возможности. Если Шиноби может войти в свою иллюзию и синхронизировать свои движения с ней, то это сразу бы показало всем мой реальный уровень. Нет уж, вместо этого я просто отвлек Шина от взрыв печатей, которые к нему прикрепили мои копии, после чего их подорвал. Интересно, а парень выжил? По идее должен был. Я ставил слабенькие взрывы, а не настоящие, но все может быть. Победитель, Узумаки Наруто, выкрикнул рефери. Я отрубил маскировку и спрыгнул со стены прямо за его спиной. Будь на его месте Чунин, то трюк прокатил бы, но с Джонином не вышло. Он тут же обернулся и поднял мою руку. Подождав приветственные крики, я совершил мощнейший прыжок, запрыгнув на свое место к команде Ицунаде, находившимся от меня метрах в 150. Остальные бои я даже и не смотрел. Для меня там ничего интересного не было. Единственное что, подмечал основные приемы самых сильных соперников. Их стихии, если были, слабые и сильные стороны. Саски Учиха против Рокколи. Просто сейчас никто не обратил внимания на фамилию. Не нужно мне писать через ПБ, что он не Учиха, и так знаю. Ой-ля-ля, подобрался я. Вот это будет интересный бой. На меня все покосились, но никто ничего не сказал. Ли встал в свою классическую стойку. Одна рука полусогнута и прижата к телу, сам стоит боком. Ноги вместе, другая рука, полностью прижата к телу. Голова поднята, а спина прямая. Саски, наша любимая стойка. К противнику корпусом, обе руки полусогнуты. Локти к поясу, ноги на ширине плеч. Глаза закрыты протектором. Правильно, с Ли играть не стоит. Начали. Две тени. Только так и можно сказать. Их и видно-то было очень редко во время ударов. В остальных случаях, смазанные силуэты, и то не всегда. Скорость явно была равна. Но вот Саски какое-то лишнее благородство проявляет. Почему только Тай? Где, мать его, стихийные дзюцу? Да хоть бы простых теневых клонов сделал. Я понял. Ты мой сильнейший соперник, Саски. И я с тобой буду теперь драться по-настоящему. Заорал Ли с края арены, снимая утяжелители. Народ начал посмеиваться, пока эти штуки не упали на песок, даже так устроив небольшой бум. Я-то знаю, сколько они реально весят, сам такие же ношу. Все вместе, около 100 килограммов. Благодаря чакре нагрузки на суставы их не повреждают, а потому это очень полезная вещь. Позволишь и мне снять некоторые ограничения? Хмыкнул Саски, начав стаскивать точно такой же набор. Я быстро заозирался в поисках лиц для моей коллекции. Как только друг закончил стаскивать с себя это и потянулся, оба шиноби исчезли. Теперь видно их не было вообще. Только песок все время поднимался от скорости их бега. Через пяток секунд уже все было покрыто пылью и разобрать хоть что-нибудь возможным не представлялось. А еще через столько же от рефери подул мощный ветер, сгоняя пыль, и всем предстала картина держащего у плеча Саски ногу Ли. Только вот сам он имел рану на шее, от уха до уха, как говорится. Я сдаюсь. П. поднял руку толстобровик. «Причина?» – спросил рефери. Ли указал себе пальцем на шею. «Если Саски смог порезать так мою шею, зацепив лишь кожу, то он сильнее меня, победитель. Саски Учиха». «Я не Учиха», – прервал рефери мой друг. Больше ничего не говоря, он прыгнул к нам в два прыжка. Я заметил злобный и чуть испуганный взгляд Шигеру на брата. Дальше еще несколько боев. Нара против Дадзи, Нейджи против Тимари, Канкура против Лин. Я чуть не уснул, но в какой-то момент сквозь меня словно ток пропустили. «Это Гендзюцу», — предупредил в голове голос Кушины. И верно, все вокруг постепенно засыпали. Вот неладное заметили Шиноби, начав вскакивать с мест, а затем все завертелось. Что завертелось, я понял не сразу, чисто на рефлексах уклоняясь от чьих-то атак. Благо свои утяжелители я снял еще после боя со Ске, решив, что вряд ли у меня будет такой же благородный соперник, как Рок. На автомате отбивая удары и вскрывая кунаем чьи-то глотки, я все-таки сориентировался в обстановке. В ложе Каге шел бой не на жизнь, а на смерть. Цунади уже опустошал арену, к чертям собачьим вынося кого-нибудь ежесекундно и оставляя после себя смятые и разорванные тела. Саске отправился вместе с остальной командой эвакуировать жителей, а на самом деле, отводить девчонок подальше от серьезных схваток. Я-то что, я не пропаду, а вот им тут будет не сладко. Так, а где, черт, мысленно ругнулся я, увидев, как Гаара перепрыгивает через стену арены, опутываясь неестественным количеством песка. Я тут же отправился за ним. Ма, та печать точно сработает, да, главное, чтобы он не мог сопротивляться необходимое время. Покров Биджу не позволит ничего наложить. Ясно. Вражеского джинчурики заметили несколько чунинов и джонинов, тут же начав осыпать его градом техник. Это замедлило трансформацию, но вот остановить, попробуй тут остановить это. Где ты, добрый дедушка Канон? Где добрый хвостик из песка и песочные конечности? Почему тут этот гребаный смерч и жутчайшие глаза в его центре? Я сформировал огромный огненный шар, метнув его в сторону противника. Бум. Шиноби мельком глянули на меня с благодарностью, когда добрая половина еще небольшого смерча перестала существовать, но Гаара, или уже Шукаку, стал быстро его восстанавливать. Не знаю, сколько мы так провозились, но смерч все рос и рос. Его было очень тяжело сдерживать, особенно после уничтожения небольшого отряда Суны, который нас несколько отвлек, дав Шукаку еще больше вырасти. «Так, а откуда здесь Шиноби и вы? Что ты ждешь?» – заорал на меня Минато, прибыв сюда Хирайшином со своими клонами и выводком детей. «Ты же джинчурики, так используй биджу. Ты имбецил, блондин. У меня нет янь-чакры. Как я, по-твоему, должен призывать биджу? Блин, да он явно не в себе. Какого хрена? Он же, мать его, опытнейший шиноби, чтобы терять так самообладание. Блин, теперь он к яме поворачивается. Дебил, с силой бью Намикадзе по челюсти, лучше не сестру Гнаби, а ослабь печать на ней, чтобы мне было легче. Сам я тем временем поворачиваюсь к яме. Так, сестренка, не сопротивляйся, я сейчас просто возьму у тебя янь-чакры девятихвостого, поняла?» Дождавшись судорожного кивка, я быстро нанес по ее одежде вертикальный разрез в районе солнечного сплетения и положил туда правую руку, а левую – на живот. Немного пришедший в себя Минато быстро повернул свою ладонь у сестры на животе, ослабляя печать, я же провалился в ее внутренний мир. Нет, это точно искусственное место. Ну не может же быть у сестры точно такая же канализация. Так, а вот и лис. Я посмотрел на красную тушу лиса, безвольно валяющуюся в клетке. Мда, этот неразумен, просто источник янь. Быстро забегаю в клетку и закапываюсь руками в мех на голове, поглощая оранжево-красную энергию, уходящую в мой внутренний мир, где ее радостно собирает Курама. Примерно около 50 тысяч, 15 тут же уходит на образование собственного янь-источника Курамы. Аналогичный внутри ями распадается, становясь просто морем янь, постепенно уходящий. Боюсь, поглоти я больше полусотни тысяч, и сестра не выдержит. Вернувшись в реальный мир, я ощутил, как во мне бурлит сила. Больше 30 тысяч оставшейся янь смешалась с инь Курамы, создавая его чакру. Чтобы получилось больше, мы добавили туда тройную дозу инь. Не знаю, что выйдет, но надеюсь, что-то серьезное. В крайнем случае даже такую чакру можно использовать для биджу-дамы, пусть и нестабильной. Выпускаю созданную энергию вовне. Все, находящиеся рядом, шарахаются от меня. Непонятно откуда взявшийся Саски схватил на руки потерявшую сознание сестру. Через несколько минут перед почти оформившимся Шукаку стоял полупрозрачный кьюби синевато-малинового цвета. Рыкнув, он, а вместе с ним и я, прыгнули на гигантского енота. Лис вошел в Шукаку, словно привидение, лезущее в человека. Не знаю, почему, но именно такая ассоциация мне пришла в голову. Как оказалось, не зря. Кружащийся вокруг однохвостого смертоносный песчаный смерч пропал, осыпавшись пылью, а сам демон замер, не в силах пошевелиться. По поверхности его тела поползла ветвистая светящаяся синяя сеть, словно сковавшая его изнутри. Не теряя времени, я прыгнул к Гааре, находящимся по пояс в голове Шукаку, и еще на лету начал складывать печати. Кушина помогала, взяв контроль над руками. Созданные клоны вытаскивали собаку из песка. Получалось у них не очень, но хоть что-то. Последняя печать сложена. Искусство Фуин. Печать водоворота. Негромко шепчут губы, после чего левая рука выхватывает свиток с основной частью печати и прикладывает к Гааре, на коже которого проступила малая часть, для которой были потребны те 200 ручных. Пуф, тело суновца исчезло, а вместе с ним начал осыпаться и слабейший из демонов. Я телепортировался на пару сантиметров у самой земли, тем самым остановив падение, и мягко шлепнувшись на груду песка. Устало оглядевшись вокруг, я понял, что в общем и целом сражение затухает. Ива тоже действовала на их стороне, вдруг заговорил третий, Коноха могла бы сегодня погибнуть, приведи камень своих джинчурики. Ты молодец, Наруто. Спасибо, Курама, когда восстановишься. Маловато янь взяли, на источник хватило, но едва-едва, 2-3 месяца, Асура, не меньше. А восстанавливать чакру с прежней скоростью, вообще через полгода только, нормально. Наруто, я тобой так горжусь. Спасибо, мам. Никого даже близко видно не было, так что я от нечего делать решил залезть в логи. Продолжать сражаться я пока не собирался, и так уже практически половину армии противника выбил. Уровень плюс 11, харизма плюс 2, чакра плюс 2, ментал плюс 1, интеллект плюс 1. Вот и все, до хрена и вместе с тем ни хрена. Хотя, если задуматься, я сам реально не сильно напрягался. Последний месяц на тренировках было тяжелее. Глава 10. Потери были серьезные, но не фатальные, как я узнал. Судя по всему, основная надежда нападающих была на Биджу и его бесчинство. Им всего-то и надо было, чтобы связать большинство шиноби листа боем. Теперь-то у Конохи нет Кушины, способной своими цепями держать Биджу. А еще нет третьего. Из реально сильных шиноби остались три Санина, Хокаге, Данза, Фугаку, Итачи, да Хиаши и Хизаши Хьюга. Все, к этому осталось добавить, что Хьюга против Хвостатого не особо полезны, они больше индивидуальные бойцы, один на один, либо ближний бой, там любой Хьюга задаст жару, а против Биджу. Может быть, все сильнейшие шиноби вместе взятые плюс 3 Айнашика Чо смогли бы справиться, да что там, наверняка бы справились. Только вот кто бы им дал один на один с Шукаку махаться, для каждого были готовы сильные соперники. Минато, Казекаге, Орочимару и Цунади давили кучей мяса, Джирая на тот момент вообще в деревне отсутствовал. Если бы демон вырвался, то неважно, сколько своих он бы положил, миссия была бы выполнена. Конохи капец. Скорее всего, сразу после полного пробуждения планировалось общее отступление, да только влез вредный я. Сейчас же, после нападения, происходило черт знает что. Было чудовищное количество раненых, убитых, меньше. Ирьонинов не хватало. К нашему вящему счастью, Цунади в первую очередь вылечила своих, а уж потом принялась за всех остальных. О плачевности ситуации можно сказать хотя бы потому, что даже такой недоврач, как я, оказался при деле. Я мог главное, производить мидчакру. Ирьонины не могут работать с чужой чакрой, но вот с чужой мидчакрой, запросто. Так я оказался в качестве батарейки. За бой я даже не сильно потратился, скорее морально устал, так что у меня имелся запас собственной чакры, мамы, да еще клоны в моем свитке. Хватило, чтобы только одной ей вылечить почти десяток человек. После этого марафона я был перенесен, как и полудохлый Саске, который тоже работал батарейкой, в нашу старую квартиру, где и отрубился. Спасибо Какаши Тайча и сокомандникам, что позаботились о бедных нас. Следующий день я опять работал батарейкой, украдкой смотря Шеринганом и Ринниганом на процесс. Эх, мне бы еще Гейкуган, но мечты, мечты. В принципе, Ринниган тоже видит спектр Гейкугана, но им еще и кучу разного другого можно смотреть, так что фон мешается, да и конкретно чакру, СЦЧ и всякие канальчики Бейкуган может рассмотреть гораздо четче Риннигана. Хотя у меня Ринни только третьего уровня, то ли еще будет. Снова выжатый, как лимон, я отправился в квартал Узумаки. Кушина сочувствовала, я же вообще мало что соображал. Вот интересно, мне за мои услуги вообще заплатят? Не думаю, а Ирьонину заплатит. И что делать? Послать всех? С точки зрения прагматики идея хорошая, но вот совесть, черт бы ее побрал. Сдохни, демон. На меня в безлюдной улочке бросился какой-то чунин. Рука рефлекторно, подстегиваемая выбросом адреналина, бьет прямо ему в лицо, пробивая череп и вминая туда лицевые кости. Ну да я хоть и без чакры, но на голой физике могу бить с чудовищной силой. Блин, и что с этим дебилом делать? В свиток запечатай, вдруг пришел совет от Кушины. Тело может потом пригодиться. Хорошая идея, следую совету. На следующий день основной поток раненых схлынул, и я смог вздохнуть свободнее, сразу же заявив, что и так двое суток пахал, как проклятый, за бесплатно, так что теперь мне на все пофиг, пусть либо платят, либо идут нафиг. Ситуация все равно стабилизировалась, и без моей помощи вполне себе разберутся. Заплатили. Пришлось опять провести день в режиме бегуна-марафонца. Воля огня, произнес Намика Дзимината, смакуя эти слова, это души тех, кто жил до нас с вами, их чувства, мечты, порывы и мысли, дающие нам силу бороться против сложностей, не отступать ни перед чем ради защиты тех, кто нам дорог. Он повернулся к каменным лицам прежних Хокаге, высеченным на скале за его спиной. Мой учитель, один из троих саннинов Джирая, передал волю огня, унаследованную от его сенсея, третьего Хокаге, мне. Я же в свою очередь передал ее своим ученикам, они, своим и так далее. Эта цепь не прервется, пока будет существовать Коноха, пока будет дышать хоть один шиноби, с гордостью носящий протектор селения, скрытого в листве. Четверо суток назад этот круг попытались разорвать. Ивагакури но Сата, Сунагакури но Сата. Все тут знают, мы этого не хотели, никто не хотел, но как бы там ни было, это начало новой войны. Миром ничего решить не удастся. Отомстим за наших близких, родственников, друзей и уничтожим их. Громогласный рев был ему ответом. Сию проникновенную речь четвертый читал сразу после траура, на который пришла вся деревня. Красиво и правильно сказано, только вот слова явно не он писал. Противно прям. Особенно смотреть на скорбную рожу стоящей рядом Юй. Я же прям чувствую ее скуку. Ей явно наплевать и на мертвых, и на тех, кто еще погибнет, мразь. Канон окончательно покатился к чертям. Уже через час было объявлено о начале Четвертой мировой войны шиноби. Коноха против Ивэйсуны. В Кирибардак Акума не вмешивается и выжидает. Рано или поздно влезут. Но только когда обе стороны достаточно друг друга потреплют. Выгоднее им выступить на нашей стороне. Две страны и деревни грабить гораздо прибыльней, чем одну, но только если предполагаемые потери не будут слишком велики. И это понимают все. Ями, явно разругавшаяся с отцом, пришла ко мне. Она явно была искренне, но сразу тащить ее в ближний круг и раскрывать все секреты я не стал. Ни библиотека Узумаки, ни Ринниган, ни способность игрока не стали ее достоянием. Пока что, сначала мне необходимо убедиться, что она со мной крепко сидит. Все развлечения и дела отошли на второй план. В первую очередь тренировки. Мы занимались как проклятые, чувствуя, что в скором времени тот пот, что мы не успели пролить, прольется кровью нашей. Массовые побоища клонов стали нормой. Они приносили неплохой опыт. Особенно неплохо стало после того, как все они надели легкую защиту и взяли деревянные кунаи. Теперь клоны не дохли от одного средненького удара, чему я был весьма рад. Орочимару стал слишком занят, чтобы нас обучать, но зато Цунади послала всех и вся нахер и занималась только нами. Ирьюнин дзюцу, тай, стихийные техники, которые знала, аналогично и Кушина, тоже создала кучу клонов, навесила хинге и принялась за обучение Саске, меня и Хинаты, которая осталась в нашей команде. Сакура поначалу отпала, но затем вновь вернулась.